Глава 4. Смертельное проклятие. Меня накрывает волной иррациональной паники. Что он здесь делает? Почему в этой палате? Знал, что я приду сегодня? Наиля, успокойся. Никто, кроме Вальтера Черлея по прозвищу Паук и распорядителя боев Буйвола, не знал, откуда я. Догадываться могли, но вот знать наверняка нет. Догадки к делу не пришьешь. Но как именно в этот день и в этой палате оказался маг воды ледяной, который проиграл Ярому? Единственное объяснение – нелепая случайность. Что-то часто вокруг меня происходит случайности. Сначала Ярый, теперь ледяной. А может, и правда случайность? Что нам говорили на уроках предсказаний? Если случайностей больше одной, расценивайте это как знак. Тогда какой знак? Что мне хотят сказать? Все знаки связаны с моей незаконной деятельностью. Надо хорошенько все обдумать. Странные дела начинают твориться вокруг этих подпольных магических боев. Вроде как надо завязывать с ними. А с другой стороны, где я еще смогу столько зарабатывать, чтобы моя семья жила безбедно? Кому нужен целитель без диплома и лицензии? Только пауку. И до гибели студентов с боевого факультета на магических поединках я считала, что мне сказочно повезло с работой. Деньги и практика. Где я еще найду такое сочетание? «Внимание, целители!» Слышу я голос магини-куратора, прерывающий мои размышления. «Ваша задача – выбрать себе пациента в палате и определить, есть на нем проклятие или нет». Мои сокурсники осматриваются, оценивая обстановку. Присматриваются, выбирая на их взгляд объект полегче. Я же иду напрямую к ледяному. Вот уж у кого точно не будет никакого проклятия. Думаю, что он получил сильное ранение на поединке, которое не смог вылечить целитель. Наклоняюсь к нему. Да, ледяной очень плох. Вряд ли целители госпиталя при академии ему помогут. Маг в беспамятстве шепчет какие-то непонятные слова. «Он и тебя обманет. Берегись его». «Кто обманет?» Так же шепотом спрашиваю я. А сама осматриваю ледяного целительским зрением. Увиденное меня шокирует. Магия смерти. О такой я только в учебниках читала. «Куратор», — шепчет он и хватает меня за руку. Глаза открываются и впиваются в мое лицо безумным взглядом. «Он подсунул мне некроманта». «Некроманта? Откуда некромант на подпольных боях? Темная цитадель не рискует своими магами? Или это кто-то из свободных магов? Я вижу, что на нем действительно лежит проклятие. Странное и незнакомое. Да откуда нам знать о настоящих проклятиях? Мы никогда с ними не сталкивались. Только предмет называется гордо. Выявление и лечение магических проклятий. А на самом деле мы занимаемся самыми простыми проклятиями. Можно сказать, бытовыми. Проклятиями бездарных. Проклятие матери, невесты, жениха, свекра, да кого угодно, сделанное в мощнейшем эмоциональном состоянии. С настоящим магическим проклятием я не справлюсь. Нужно позвать магиню. Но тогда я не успею расспросить ледяного. Какой куратор? Назови его имя. «Мой куратор вы...» Взгляд его устремляется к двери. Он замолкает, не закончив фразу. «Где куратор? В академии или на поединках? Там тоже куратор есть у бойцов». «Почему он замолчал?» Поворачиваюсь и смотрю туда же, куда и он. В дверях, растерявшись от такого количества людей, стоит Буйвол. Он пришел выяснить, что случилось с их лучшим бойцом. Теперь это затруднительно сделать. «Магиня Эрентес, у моего пациента проклятие!» Громко говорю я, специально привлекая внимание куратора к ледяному. «Какое проклятие и класс определили, Гуаритори?» Идет ко мне куратор. Она, в отличие от Буйвола, не удивлена. Значит, они не знают про некроманта. Кто же протащил мага смерти на бой со стихийными боевыми магами? Смертельная. Говорю я больше для него, чем куратора. Буйвол кивает мне и выходит. Я облегченно вздыхаю, избавившись от распорядителя поединков. Я не солгала, но только присутствие в Академии кого-то из моей преступной жизни меня нервирует. «Вы что, не в состоянии определить, что за проклятие?» Злится на меня магиня. Подходит и осматривает ледяного сама. Проклятие наложено некромантом. Большего я сказать не могу. Сдаюсь я куратору и готовлюсь расстаться с Грантом. «Не переживай, Наиля, тут даже я сказать больше не смогу». Смягчается магиня. «Похоже на родовое проклятие. Если мне сейчас ответишь, у каких родов есть секретные семейные формулы проклятий, то я поставлю тебя отлично по практике». Я радостно улыбаюсь. Какая удача. И начинаю вспоминать историю темной магии. Так, есть три семьи, обладающие редкими магическими знаниями по воскрешению мертвых, общению с миром мертвых, гаданию с помощью душ умерших и прорицанию. Их родовые фамилии носят приставку «ла» и в переводе на иллинайский означают «смерть». На острове проклятых есть всего три семьи, обладающие уникальными способностями к некромантии. Это Ламуэрты, Ламорты и Ламаветы. Радостно отвечаю я. Понимаю, что радоваться у одра умирающего мага целителю не пристало, но облегчение от того, что я не лишусь Гранта, слишком велико. Отлично, Гори Тори. Зачетка подойдешь после того, как разберемся, кто проклял студента Академии. Одобрительно говорит мне магиня Эрентес. Вокруг нас столпились одногруппники. Они возбужденно галдят. «Чего застыли, лентяи? Что, уже каждый готов отвечать?» Сурово отчитывает она однокурсников. Они неохотно разбредаются по палате. «Наиля, а ты отправляйся за деканом кафедры заговоров и зельеварения. И за деканом кафедры лечебных артефактов. Они должны прийти как можно скорее. Может быть, мы успеем помочь бедняге». Я выхожу из госпиталя и направляюсь к корпусу целителей и артефакторов. А в голове у меня сейчас только одна мысль. Как мне предупредить Дерека, что в боях теперь участвует некромант?